прищурил глаза злобно Ханенко. «А это как Бог судил», — ответил Багун. «А сердце ляжское, как вот он добрый сказал, отравлено ксензами и налито к нам ненавистью». «Но не так ляжское, как панское», — поправил Куренной. «Простые ляхи — такие же несчастные невольники у панов, как и наше поспольство. Недаром же при Богдане требовало наше казачество и голота идти в самую Польшу и вызволять из неволи ляхов». «Да, ну так», — согласился Багун. «Но у нас, на Украине, народ только знает ляхов-панов да подпанков, а с этими ненавистниками да напастниками он ни за что не уживется». «Это вот и забыл пан Выговский. А потому его договор и вызвал тотчас же кровавую смуту». «Так-так, вот в это самое время», — заговорил задумчиво, словно про себя дед, «и мне довелось быть на Украине. И от родной, братской руки потерять вот эту правицу. Меня ведь так цюкнул свой же брат, что до кости прохватил, жилы пересек. Рана-то зажила, засохла, как на собаке, а владеть рукой уже годи. Уже лантуха с зерном одной этой не вскину на плечи. Потому-то товарищество и уволило меня на покой. А тут еще горе приключилось. Свое уже горе, домашнее. Так я с сироткой и оселся вот в этой пустыне. Ничего не слышаща и не зряща. Вот только разве кто завернет, да про Выговского слова закинет». «Гай-гай, старый!» — укорил Багун. «Да неужто про Выговского? Да он давно уже от гетманства отказался, его уже и на свете нема. А про Бруховецкого тебе ничего не рассказывали?» «Да что-то слыхал про него. На левом берегу, только не вспомню». «И про Тетерю не знаешь?» «Тетерю? А как не знать Тетери?» — оживился дед. «Знаю. Гораздо знаю. Он же был первым есаулом у Богдана. Даже советником. Только недобрым. А потом женился на его дочке, на Елене, что была замужем за братом Выговского. Ну, значит, вдову взял и с добрыми скорбами еще взял. Ну, как Тетери не знать? Зело добро знаю». «Ну, так вот, эта лиса был у нас гетманом». «Что ты?» — уставился глазами на Багуна дед. «Да он таки, братцы, голубь мой сивый», — улыбнулся Багун. «Стал как дитина, ничего не знает про заверюху, какая поднялась на Украине и до сих пор метет. Закидывает сугробами хутора и села. Леденит всем сердца». «Слушай же, старче Божий», — начал Багун, налив себе снова кухоль холодного пива, а дед поспешил между тем наполнить кухли гостям. «Как отказался от гетманства Выговский, то собралась Черная Рада и выбрала гетманом самка. Достал против него на левой стороне Бруховецкий, объявил себя тоже гетманом и пошел на самка. Захватил врасплох, сковал, послал в Москву. А там его и казнили. Ну, а Бруховецкого на гетманстве утвердили». «Ха, еще бы не утвердить», — прошипел Ханенко, «коли он поклялся Москве все права наши сломать. Ударил ей в подданство всеми городами, все продал. И будь я вражий сын, коли в конце концов не продаст и самой Москвы». «Запроданец клятый! Ух, как все его ненавидят и презирают!» Не выдержал снова Полей, но сейчас же, сконфузившись, замолчал. «И есть за что!» — продолжал Багун. «Когда объявился на левой стороне Бруховецкий, так полки поставили на правой Тетерю.